Глава 7. Сам погибай, но товарища выручай. На рассвете группа начала спускаться по склону. Тропинка змеей крутилась среди валунов, ныряла в заросли кустарника, обходила многочисленные осыпи. Под ними лежало каменистое плато с частыми пятнами зеленых деревьев и кустарников, изрезанное частыми морщинами дорожек и троп. Несколько раз внизу что-то бликовало. Бинокля не было, а разглядеть на таком расстоянии невооруженным глазом не представлялось возможным. Чем дольше они двигались по плоскогорью, тем больше в душе Кайда росло беспокойство. Вокруг висела живая тишина. Перелетая между кустами, насвистывали трели птиц. Два раза натыкались на кроликов, устроивших ранний завтрак под кипарисами. Свернувшись кольцами на камнях, грели бока гадюки. Майор догнал идущего в авангарде носорога. «Капитан, как только спустились сопки, душит поганое настроение». «Аналогично, командир. У парней тоже поганое». Длинные ноги носорога метрономом отщелкивали пройденный путь. Кайда еще больше нахмурился. «Носорог, Хаттабыча в головной дозор. Сам буду в арьергарде». Через 46 минут группа замерла. Носорог поднял сжатую в кулак правую руку. Бойцы медленно опустились на одно колено. «Что?» Кайда в три короткие перебежки добрался до капитана. Тот замер в позе гончей, почуявшей дичь. Все тело превратилось в локатор, даже ноздри напряженно тянули воздух. Вдруг послышался тонкий звук металла, характерный для взвода оружия. Легкий утренний бриз принес слабо уловимый запах подогретой пищи. Замерли все. Где Хаттабыч? Майор еще раз потянул ноздрями воздух. Запах окреп. 50 метров, кусты можжевельника, справа», – прошептал носорог, опускаясь за большой валун. Майор по-пластунски заскользил между камней. Через несколько минут Кайда вернулся. «Значит так, впереди прямо километрах в 3 боевики, пикапы с тяжелым вооружением, голов 200-250. Здесь небольшой заслон. 12 бармалеев. Завтракать изволят. 2 поста. Ведут себя уверенно. Стадо непуганных идиотов. Будем обходить. Придется крюк сделать». Через 3 часа группа уже пересекла центральную часть плоскогорья, стремясь наверстать потерянное на обход время. Звук возник сзади, в небесах. Кайда, продолжая двигаться, оглянулся. 4 серебристых самолетов заходила в район, где остались боевики. «Вовремя мы проскочили, вовремя». Носорог поравнялся с майором. «Да уж, повезло. Прибавить шаг». Кайда увеличил скорость движения. Минуты через 3 сзади начало грохотать. Отбомбившись, одна пара штурмовиков покинула район. Оставшаяся еще продолжала кружить, когда послышался хлопок. Группа замерла, обернувшись на звук. Штурмовик горел. Черно-красный шлейф тянулся за падающим самолетом. Второй скользил рядом, стараясь прикрыть товарища от невидимой угрозы. «Твою мать!» – сквозь зубы выругался майор. Рядом стоял носорог. «Чего не катапультируется?» Кайда злобно зыркнул на товарища. «Это я так, от беспомощности. Нет, смотри, парашюты. Блин, идут точно на басмачей. Что делаем, командир?» Капитан не отрывал взгляд от небес. «Попробуем помочь. Возвращаемся. Темп движения максимальный». «Пах, пах, пах!» Захлопали впереди выстрелы. Кайда взвыл, как от зубной боли. Один парашют ветром тянуло в центр плато, в их сторону, а вот второй опускался прямо на боевиков. Прикрывавший штурмовик, сделав боевой разворот, пустил вниз несколько трасс нурсов, расчищая район приземления. Поздно. Купол парашюта погас и, набирая скорость, понесся к земле. Они засекли район приземления второго пилота и уже бежали, не таясь. «В цепь, аккуратно, не напугайте летуна!» – перешел на шаг майор. Разведчики мгновенно рассыпались, образуя полукруг. Стало подниматься на невысокую сопку. Лях, услышав сухой щелчок, замер. Звук явно донесся из-за зарослей кустарника. Осторожно посмотрев влево-вправо, он тихо, но четко произнес. «Летун, не дергайся, свои, спецназ ГРУ, затихарись пока, сейчас командира позову». В кустах дрогнула ветка. Лях медленно отступил и, повернувшись, прибавил шаг. «Слава тебе, Господи, хоть этого попробуем спасти». Мелькнуло в его голове. «Пернатый, я майор ГРУ Александр Кайда, ВЧ-625-018. Давно хмей-мим». Кайда стоял метрах в 10 от зарослей. Кусты молчали. «Должен знать, старшего офицера разведки зовут генерал-майор Терентьев Константин Петрович, позывной дед, сухощавый, лысый, куча веснушек, замом у него полковник Чубаров, приехал на прошлой неделе». Верхушки кустарника покачивались в такт легким порывом ветерка. Кайди показалось, напряжение вокруг немного ослабло. «Что будем делать, майор?» – послышалось из зарослей. Кайда облегченно вздохнул. «Ждать. Скоро будет поисковая группа». «Откуда знаешь? Провидец?» Шевельнувшись, раздвинулись ветви и вышел человек в летной форме ВВС России с пистолетом в руках. Кайда присел на валун и жестом пригласил сесть рядом. «Это аксиома. Второй штурмовик засек место приземления и сообщил на базу. Сейчас главное не нарваться на боевиков. Кто вас сбил? ПЗРК?» Офицер аккуратно поставил пистолет на предохранитель. «Нет, работали на высоте 6500 метров. Датчики зафиксировали атаку ракеты «Воздух-воздух». «Погано. Турки, израильтяне сюда не лезут». «Похоже, атака шла из глубины территории Турции», – вздохнул летчик. «Ладно, разберутся. Радиомаяк не включал?» «Правильно, не включай. Поисковая, когда в квадрат зайдет, тогда и включишь. Давай, летун, прячься в свою берлогу и не гу-гу. Мы снаружи по периметру». Лях выдал короткую трель жаворонка. Через несколько секунд получил в ответ такую же. На поляну, что лежало впереди, вышли двое. Шли грамотно, задний подстраховывал первого. У обоих автоматы Калашникова, разгрузка, за плечами полевые ранцы. Центр поляны занимали валуны разных размеров и форм, лежащие в беспорядке. Боевики огибали камни с двух сторон, проходя через кустарник, окаймляющий пространство в разных местах. Кустарник, плотный с колючими ветками, был неприятным препятствием. Выискивая проходы, патрульные невольно разошлись друг от друга. Жаворонок опять просвистел тревожную трель и смолк. Его приятель коротко пискнул в ответ. Продираясь сквозь кусты, боевики не обращали никакого внимания на звуки фауны. Лях призраком возник за спиной боевика. Одновременно с обхватом головы разведчик полоснул отточенным перочинником по горлу. Подхватил вываливающийся автомат. Боевик хрипел, заваливаясь. Рядом послышалась возня, всхлип и хруст веток кустарника. «Хаттабыч, ты как?» – шепотом позвал Лях. «Норм, вооружаемся помаленьку. Давай приберемся, не ровен час еще кого принесет». В ответ раздался тихий голос Хаттабыча. Режущий свист быстро приближался. Кайда, привстав на колено, увидел, как Ми-8 и Ми-24, низко стелясь, летят над плато прямо к ним. «Что делают? Надо было ночи дождаться, черт побери». Майор чертыхнулся, наблюдая за маневрами вертолетов. Подойдя к зарослям, где притаился пилот, Кайда спросил. «Летун, радиомаяк готов?» Кусты шевельнулись. «Вообще-то я штурман. Готов маяк. Включать?» «Ждем». Майор чувствовал, как беспокойство больше овладевает им. «Тах, тах, тах!» – затрещало с трех сторон. «Вашу маму!» – взвыл Кайда. Ми-8 интенсивно маневрировал, уклоняясь от обстрела. Ми-24, сделав горку и зайдя на боевой курс, выпустил залп неуправляемых ракет. Вспышка, грохот и дым накрыли небольшой лесок в паре километрах. Но восьмерку явно зацепило. Шлейф белесого дыма тянулся за машиной, которая ложилась на обратный курс. 24-й еще раз ударил Нурсами и на вираже ушел за Ми-8. В стороне, где легли ракеты, были слышны вопли и крики боевиков. «Штурман, не дрейф, стемнеет. Двинемся к своим, мы рядом». Кайда, плюнув с досады, пошел к своей лёжке. «Прорвемся, майор!» – раздалось за спиной. Впереди в боевом охранении шел лях, вооруженный автоматом. Замыкал движение группы Хаттабыч. Штурман шел рядом с Кайдой. «Слава богу, ночь безлунная, а то давно бы нашу процессию засекли. Летун молодчик, хорошо держится. Хотя в темноте шкандыбать по такой пересеченке еще то удовольствие», — размышлял майор, чутко вслушиваясь в окружающие звуки. На востоке заолело, когда они покидали плато. Кустарника стало меньше, чаще стали попадаться рощицы с хвойными деревьями. В такой они и остановились. «Лях, Хаттабыч, в охранение, остальным отдыхать. Вот теперь, штурман, запускай шарманку, пора». Кайда сел на корточки спиной к кедру. Летчик кивнул и полез в боковой карман жилета. «Теперь будем ждать. Шоссе рядом, его уже видно. Как только поисковые группы появятся, мы уйдем. Будут расспрашивать, как добрался сюда, скажешь сам. Про нас доложишь только на базе деду или Чубарову. Больше никому, включая свое начальство. Нас ведь как бы нет, сам понимаешь». Майор улыбнулся.